с радостью сняла зимнее пальто, сунула его под чью-то подворотню. Слава богу, милиционер не видел. Можно уже ходить в джемпере. Я забыла тебе написать. Фома уже месяц как получил звание чемпиона СССР по боксу. Я думала, он больше будет радоваться. Странный парень. Он говорит, что на бережку куда вкуснее было драться. Он нисколько не тщеславен, не честолюбив. Шумиха, которая начинает подниматься вокруг его имени в спортивных кругах, ему не по нутру. По-моему, ринг его раздражает. Все забывала спросить его, бывает ли он у матери. Была крайне поражена. Оказывается, нет. А ведь он мальчишкой так ее любил, несмотря ни на что. Долго тосковал по ней, когда она ушла со Львовым. Значит, не смог простить. Аграфенна воспитала двоих детей Львова, мальчика и девочку, ту красавицу Миру. Пасынок тоже теперь взрослый, говорят, летчик. А Мира уже окончила университет, работает вместе с Мальшетом в Институте океанологии. Она гидробиолог и планктонолог, а мне она показалась просто красивой куклой. Видишь, как можно ошибиться в человеке. Значит, Мира может ему быть другом. Скоро у нас экзамены, потом практика, и я возвращаюсь на Каспий. Уж скорее бы. Береги себя, родной мой братишка. Дороже тебя у меня никого нет на целом свете. В сущности, я очень одинока. А все считают меня жизнерадостной и веселой. Не знаю, как сложится твоя и моя жизнь. Иногда, мне кажется, она будет очень нелегкой. В одном лишь я уверена, что мы пойдем своим путем, куда толкает нас призвание, и не будем искать тропинок полегче. Дорогой Янька, получила твое письмо, немного успокоилась. Яша, не спрашивай меня ничего о Фоме. Я порвала с ним всякое знакомство навсегда. Это человек без всякой нравственности, дикий человек. Каптар. Или ему слава его в голову бросилась, или просто с ума сошел. Больше я его не желаю знать. Экзамены проходят хорошо. Одни пятерки. На практику еду в Астрахань. Наполовину уже дома. Как я по тебе соскучилась, мой братик Янька. Глава 7. Море возвращается. Получив последнее письмо, я долго ломал голову над тем, что мог такое совершить Фома. Спрашивать у сестры подробности было бесполезно. Поразмыслив, я решил, что Фома ее поцеловал, очевидно, без разрешения. Бывают такие парни, что и хлебом не корми, дай только поцеловать девчонку. Мы с Ефимкой таких от души презирали. Но у Фомы, по-моему, была извинительная причина. Ведь он любил Лизу. В мае Лиза уехала на практику, а недели позже в Буруны заявился Фома. В поселке теперь все гордились Фомой и всюду рассказывали, что он из нашего рыболовецкого колхоза. И никто его больше не считал хулиганом, даже преподавательница русского языка Юлия Ананьевна. Его портрет как знатного земляка повесили в правлении колхоза. Все бригадиры наперебой звали его к себе ловцом. Предлагали место судового механика. Но он, чего-то надувшись, неожиданно для всех, взял место участкового надсмотрщика на междугородной линии связи, прежнем участке моего отца, и поселился один-одинешенек на маяке. В монтерском деле он хорошо разбирался. Иван Матвеевич был недоволен. Он считал, что место Фомы в море. «Ничего, долго он там не высидит на маяке», — сказал он мне. «Парень с норовом рассердился, что его председателем колхоза не поставили, такого чемпиона. Ему даже бригадиром не предложили быть», — заметил я, оскорбленный за Фому. И все же, мне кажется, не только из-за этой пустячной, в конце концов, обиды пошел Фома на маяк. На маяке жила Лиза, о маяке она скучала, а о нем не раз говорила Фоме. Она простить не могла отцу, что он променял наш маяк на домик с 4 хлевами. Все это Фома знал, и, быть может, ему казалось, что Лиза полюбит его за то, что он живет на маяке. Увидев меня, Фома как-то странно скривился, взял руками за обе щеки и долго рассматривал.